Во-вторых, напротив, при доминировании принципа патронажа и опеки постулировалось, что человек не способен самостоятельно осуществлять нравственный выбор, поэтому его, как несмышленое чадо, необходимо понудить прийти в церковь, а затем убедить в делах совести целиком положиться на совесть священника. Между названными религиозными принципами существует громадное множество вариантов. Однако из истории видно, что большинство духовных учений вначале сверкали свободой и индивидуальной самостоятельностью, а по прошествии времен омрачались закабалением ума и насилием над духом. Ужасы инквизиции и церковные злоупотребления являются наиболее закономерными следствиями этого духовного насилия. Когда человек вверяет свое сердце не Богу, а папе, в кавычках, то достаточно на месте папы или настоятеля монастыря оказаться недостойному человеку, и вся толпа покорно и слепо, следующая за этим обладателем «ключей от рая», слова в кавычках, оказывается заведенной в самые жуткие топи. О чертах римского вероисповедания, то есть чертах прирожденного «паписта», слова в кавычках, Болотов проницательно заметил, что, цитата, «Это люди слабые, нуждающиеся во внешней опоре, люди чужеумные и чужевольные, настраивающиеся в пользу того, кто говорил последним. Таких людей много, поэтому папизм всегда будет иметь много сторонников, ибо думать нелегко, и лучше возложить ответственность за все на святого отца». Примечание Болотов, собрание церковно-исторических трудов в 8 томах. Но спрашивается, когда же началось движение в сторону папизма? Выясняется, что отнюдь не при закате Византии, не в XIII-XIV веках, а задолго до этого, уже во времена Иринея Леонского. Например, из первого послания, приписываемого Клименту, епископу Рима, это хорошо видно. Потратив на описание истории «народа избранного», слова в кавычках, достойной будто бы подражания, половину объемного послания, Климент вдруг, вопреки бунтарскому характеру библейских иудеев, призвал христиан к смирению, в кавычках, послание 13, и заявил, явно намекая на римскую церковь. Итак, присоединимся к тем, которые с благочестием хранят мир, читай, к римской церкви. Итак, присоединимся к тем, которым дана от Бога благодать. Облечемся в единомыслие, будем смиренны, воздержаны. Итак, братья, будем всеми силами воинствовать под святыми Его повелениями. Представим себе воинствующих под начальством вождей наших, как стройно, как усердно, как покорно исполняют они приказания. Не все епархи, примечание епархи, начальники провинции, имевшие и военную власть, не все тысячи начальники, или сто начальники, или пятидесяти начальники, и так далее, но каждый в своем чине исполняет приказания царя и полководцев. Ни великие без малых, ни малые без великих не могут существовать, все они как бы связаны вместе, и это доставляет пользу. Конец цитаты. Другими словами, было предложено уподобиться легионерам Рима, завоевавшим мир. Будучи убеждены в этом и проникая в глубины божественного ведения, продолжает Климент, мы должны в порядке совершать все, что Господь повелел совершать в определенные времена. Он повелел, чтобы жертвы и священные действия совершались не случайно и не без порядка, но в определенные времена и часы. Также где и через кого должно быть это совершаемо, сам он определил высочайшим своим изволением, чтобы все совершалось свято и благоугодно, и было приятно воле его. И так приятно ему и блаженны те, которые в установленные времена приносят жертвы свои, ибо, следуя заповедям Господним, они не погрешают. первосвященнику дано свое служение, священникам назначено свое дело, сан, и на левитов возложены свои должности, мирской человек связан постановлениями для народа. Те же, кои делают что-либо вопреки его воле, называются смертью. Конец цитаты. Откуда все это взял автор послания, особенно по поводу на наказание смертью, неизвестно. В Евангелии, в отличие от Ветхого Завета, ничего подобного не говорится. И, наконец, в духе Иринея Леонского провозглашается то, ради чего и было составлено многоречивое послание. Цитата. «Апостолы были посланы проповедовать Евангелие нам от Господа Иисуса Христа. Иисус Христос от Бога, а апостолы от Христа. То и другое было в порядке по воле Божией. И так, принявши повеление, апостолы, проповедуя по различным странам и городам, они первенцев из верующих по духовном испытании поставляли в епископы и диаконы для будущих верующих. И это не новое установление, ибо много веков прежде писано было о епископах и диаконах. Так говорит Писание. Поставлю епископов их в правде и диаконов в вере. Исаия. Надо заметить, что ссылка на Библию здесь вряд ли уместна. В приведенном фрагменте из Ветхого Завета речь шла совершенно об ином. Примечание. Данный фрагмент Второй Исаии является одним из самых ярких образцов яхвического идеала, и ни о каких епископах в кавычках и диаконах в кавычках там не говорится. Ты, Израиль, будешь насыщаться молоком гоев, не евреев, и груди царские сосать будешь, и поставлю правителем твоим мир и надзирателями твоими правду. Указанное во Второй Исаии мир и правда тождественны двум каббалистическим колоннам на древе Сефирот – милосердие и наказание. В широком смысле есть общефилософские принципы построения мироздания, аналогичные даосским ян и инь, и никакого отношения к церковным епископам и диаконам не имеют. Когда же это и подобное послание или их фрагменты о единоначалии были придуманы и записаны? Что подвигло авторов на фальсификацию? Какое религиозное рвение? Болотов тонко подметил характерную мотивационную черту папистов. Папская система построена на том, что нравственные начала заменены юридическими. Раз что-нибудь определено, определять этого более не надо. Для католика важно папское верование, которое заменяет для него все. Он, римско-католик, по неизменности церковного учения, признает, что существующее, в скобках в церковной истории А.В., теперь было в таком же виде и всегда. И так как слишком мало таких вопросов церковной жизни, где папизм не заинтересован, то католический историк всегда почти должен допускать разного рода натяжки, подчас даже несознаваемые. Католик редко может рассуждать без гнева и пристрастия, а прославленные приемы некоторых католических ученых напоминают фальсификаторство. История католика представляет ту монотонность, что всегда должна согласовываться с папскими велениями. Примечание. Болотов. Собрание церковно-исторических трудов в 8 томах. Но совершенно очевидно, что названные подделки и фальсификаторство, в кавычках, проявились в римской церкви во всей силе тогда, когда она взяла курс на монархическое главенство в христианском мире, то есть к концу II века. Именно в это время и именно в Риме из небытия всплыли доказательства, в кавычках, будто бы первенствующей роли столичной церкви вместе с легендами об апостольских мужах, а также их «письма», в кавычках, в которых утверждался примат епископов.